Почему мне бы не использовать для этого трансфигурацию? О, это очень просто. Любая трансфигурация требует подпитки магии для своего функционирования. То есть, как только магия для поддержки трансформации исчезает, то предмет возвращается в изначальную форму. Плетения, вложенные в предмет, исчезают не всегда. Например, трансфигурированная из камня железка, зачарована на нанесение урона, превращается обратно в камень. Чары останутся, но камень для этого надо прицельно кинуть, когда железкой, просто провести краешком по противнику. А вот если такая железка вернется в воздух, то и от зачарования не будет никакого толку, несмотря на то, что оно просто потеряет точку приложения и развеется. С одеждой все то же самое. Только если за мелкую бижутерию особо можно не беспокоиться, то вот одежда. Скажем так, если вы попадете в ситуацию, когда подпитку чар самостоятельно совершить невозможно, а из внешней среды никак, самое меньшее, вы останетесь голышом, а самое большее, вас аннигилирует разбушевавшейся магией из-за исчезнувшей сумки с чарами с расширением пространства, да и не только одного не очень умного мага, но и на пару сотен метров вокруг. Чисто технические вопросы у меня оставались, но их я думал выяснить в недалеком будущем. В итоге, опустошив свои запасы кристаллов почти наполовину, я начал думать про ситуацию с Гринграсс. Чем она могла помочь, я представлял слабо. Собирать слухи, близнецы это могут. Бродить со мной по школе, опять же близнецы. Эксперименты, ну тут даже не смешно. Попросить у нее какой-либо литературы, ну я даже не знаю. По ритуалам, я выудил огромное их количество из Малфоя, а нужные мне сейчас исследуются. Какие-то специфические сборники по артефакторике, вряд ли они есть в их библиотеке, но спросить стоит. Выходы на нужных торговцев, это ближе к тому, что мне надо, но тут сначала надо подружиться, а подобное начало дружбы. Мне бы доверие такое не внушило. Ну, тогда решено, подумал я и уплыл в царство Морфея. Мое утро началось с побудки и хмурой морды Рональда в гостиной. Гермионы еще не было, так что ждет он ее. По крайней мере, он всегда ждал именно ее. Первокурсников в зале не было, судя по системному времени, они уже завтракают. Остальные студенты кучковались по интересам и периодически покидали залу. Но что-то определенно цепляло взгляд, какая-то мелочь. Но оформиться в голове этой мелочи так и не получалось. С такими мыслями я спустился в большой зал. Близнецы уже были здесь и доедали свой завтрак, перебрасываясь фразами с остальными гриффиндорцами. Странное ощущение появилось снова. Вроде бы все как всегда, но опять что-то не то. На историю магии я пришел в раздумьях, и половину пары я был в раздумьях, но после решил проверить свою систему. Навыки и характеристики мало чем отличались от недавних, а вот в текущих эффектах было проклятие слепоты. Текущий уровень такого проклятия мог остаться постоянным, да и привести к необратимой слепоте, что было очень плохо. Остановить его распространение я мог, только вот его надо снять совсем. В ритуалистике был нужный ритуал, но выполнить его следовало в ритуальном зале. Так вот, вторую половину занятия я читал логи, и чем дальше я вчитывался, тем меньше мне все это нравилось. Это проклятие перешло мне по вассальной связи с Джорджа, да и с Фреда попытки были. Видимо, титул предателей крови не только название, хотя может быть и то, что это их личные и родовые проклятия лезут. Еще интересно было то, что проклятий по связям лезло много, но они или разбивались о мою невосприимчивость, либо соскальзывали с них вовсе и развеивались. С этим надо было что-то делать, ибо к концу занятия некоторые участки выпадали из моего зрения. У близнецов после обеда было окно, а у меня занятия были лишь вечером. Перехватив их из столовой, мы отправились к замковому ритуальному залу. Ритуал очищения я готовил дольше обычного, да и ритуал исцеления после, столько же по времени. Ведь просто снять проклятие недостаточно, надо вылечить нанесенные им повреждения. С этим ритуалами мы провозились до вечера. Мана уже показывала дно, но защитный амулет я сделать смог. Он увеличивал сопротивляемость магии носителя, что мне было очень нужно. Близнецам я обрисовал ситуацию, на что те рассказали пару интересных вещей. Родового камня у них давно не было, по крайней мере, они жили с ним в разных местах. Упырь на чердаке – наглядное пособие тому, что бывает с магическими созданиями, зависящими от магического источника. А вот проклятие слепоты, они с ним сталкивались. На них, как на спортсменов, частенько пичкали разными зельями, а иногда и проклятиями в спину. Так как на нормальное снятие у них не было ни навыков, ни денег, то и обезвреживали они их самыми простыми и эффективными способами. Билл, пока не окончил школу, рассказывал им про некоторые способы, а некоторые они придумывали сами. Провести ритуал очищения, помогающий при подавляющем большинстве проклятий из тех, что по силам школьникам, они не додумались. Этот ритуал, к слову, был среди первых в учебнике по предмету. Я настоял на том, чтобы через пару дней мы зашли сюда еще раз, и я уже очистил их от подобных неприятных добавок. Астрономия прошла мимо меня, по большей части от того, что я искал способ обезопасить близнецов, а через них и меня от подобных случаев в будущем. В принципе, даже Гринграсс уже могла пригодиться тем, что вполне могла посоветовать литературу или нужного человека. Если Малфой попросит за это цену, то с Гринграсс можно вполне договориться и началом такой своеобразной дружбы. А блондина еще надо сводить в террариум. Параллельно этому я сначала шерстил свой инвентарь, а потом и аукцион на предмет способов такого усиления. Выбор свой я остановил на комплектах из бижутерии. Это были уже изготовленные ювелиром украшения, состоящие из двух колец и браслета. Они были украшены опалами цвета хорошего эля, что подавали в паре пабов Лондона. Пить его я, конечно, не пил, но по ценам качество эля было понятно. Зачарования легли хорошо. Сами опалы были отведены на роль накопителей, с ними я намучился больше всего. В браслетах в общей сложности было по 120 йет, маны, а в кольцах – по 30. Но то, что они объединялись в единую систему при надевании, распределяло между ними магию, а подзаряжались они в основном с носителя. На браслеты я наколдовал сопротивление к магии, а на кольца – определитель и нейтрализатор зелий соответственно. Был еще такой вариант: если зелье одним общим зарядом убирать не получалось, то ману начинало тянуть непосредственно из тела. На нейтрализатор зелий я нацепил функцию и нейтрализации животных ядов. Через пару дней я провел ритуалы над близнецами и вручил им бижутерию, проверив перед этим парой хороших диагностических плетений. Те ничего плохого не показали, что мне понравилось. Объяснив им новую технику безопасности, я отправился готовиться к походу в подвалы. Все началось с разговора с Ником, когда тот застал меня за работой в лаборатории. «Привет, Гарри. И тебе привет, Ник», — обернулся я на его голос. «Ты что-то хотел? О», — хохотнул призрак, — «наш национальный герой опять экспериментирует. Сегодня я творю», — поморщился я, — «так с чем приплыл, КХМ?» — прочистил он свое призрачное горло. «Я имею честь предложить тебе еще работы по профилю». «Работы, да еще и по профилю», — ухмыльнулся я, — «ученику, КХМ», — слегка смутился он. «Ну почти. Тебе это будет приключением. Да и замок укрепишь походя. Чувствую, мне это не понравится», — проговорил я. «Выкладывай. Нужно подчинить зверушку одну замковой защите. Слушай, а ты часом не про Василиска говоришь, Эх, тяжело вздохнул я, отвернувшись на пару секунд к окну, а потом опять посмотрел на призрака. Ему должно быть больше 1000 лет, Ник. Если мы, конечно, говорим об этом Василиске. Пивс говорит, у тебя была книга на Парселтанге. И что, начал уже я. Стоп. Вы решили, что я Парселмут? Ну да. И что из этого по-вашему следует? У тебя есть все шансы завершить ритуалы, сказал Ник. Слизерин не сделал все из них, но закрепляющие чары на подчинение Парселтангам он оставил. Именно поэтому с 15 века призраки Парселмутов из Англии изгонялись, а потом и живых почти не осталось. То есть, он меня должен послушать? Ну да. А если не послушает? Ну, замялся Ник, ничего страшного. В каком это смысле? Начал закипать я. Призраком больше, призраком меньше, ничего страшного. Нет, ну-ка иди сюда. Нет, быстро просочился он за стол с реактивами. Я тебя совсем не больно развоплощу. Да подожди ты, Гарри, начал увещевать меня призрак, он безобидный. Для тебя, так точно. Да стой ты уже, лучом изгоняющего заклинания я попытался достать его, но он ушел. А вот от ловушки духов он не ушел. «А вот теперь рассказывай». «Ну так вот», — затараторил тот, подчиняющие чары для сильных парселмутов Салазар внедрил, даже завязал их на свою кровь. «Так что, либо ты достаточно искусный парселмут, либо ты его наследник. Ну а я тут, по-твоему, каким боком?» «Ну, это просто», — обрадовался Ник, «я тут поговорил со знакомыми призраками, и они сошлись в одном. Ты ведь помнишь, откуда у тебя этот шрам, а это тут при чем?» «Притом», — наставительно сказал тот, — «что наследником быть не обязательно по крови. При подобных ритуалах, да и в большинстве нападений на детей магов, атакующего мага убивает, а ребенку может отойти вера от нападавшего. Это может быть как склонность к определенной магии, так и парсилтанг, и наследование по одному из родов нападавшего. То есть я могу предъявить свои права на четверть замка? Нет, отрицательно покачал головой призрак, сам замок завязан на директора, как на владельца, а у основателей тут оставалось не больше личных рабочих кабинетов да покоев. Понятно, вздохнул я, а вещи основателей тут остались хоть, книги там, али еще чего полезного, вряд ли, разве что шляпа, да меч Гриффиндора. Шляпа, собственность школы, а меч, призрак поморщился, национальное достояние. А что не так с мечом, да какой это меч, так, парадная шпага. Гоблины славно посмеялись над своими победителями в тот раз, да и уговор, говорят, выполнили в точности. Ну ладно, если ты так уверен, что меня не схарчат, что от меня потребуется, добраться до змеиного отнорка, где он спит, и там сделать каскад ритуалов, их там дней на пять на вас троих, а если его пересчитать на пятерых, ускорить его не получится, ты это с Генри обговори, он разрабатывал похожие в свое время, ладно, но с вас тогда свободный доступ в ритуальный зал и канализацию на всю мою оставшуюся учебу, в зал, только в мирное время, а если будет угроза осады, тогда сами просить будем, как только потребуется. Хорошо, мы договорились, но книги и материалы с вас, договорились. Вот так я и получил партийное задание от призраков на привязку змея к замку. Только система мне его не засчитала. Генри показал мне несколько вариантов ритуала, в том числе и с накопителями. Об их размере я умолчал, да и фокус для них ничем от любого другого не отличался, разве что ограничитель по выдаваемой мощности можно вписать. Так вот, подготовка. Пошарив по своим заначкам, я принялся готовить чернила для рисунка. Призраки дали часть материалов, но часть пришлось использовать из моих запасов. Они мне принесли почти квадратный метр шкуры Василиска, кучу старых костей и мешочек с пылью из драгоценных камней. Я к этому моменту уже подготовил основу из имеющихся трав. Получившаяся смесь была похожа на бесцветный лак, и если такой лак запитать магической силой, то он начинал светиться. Сам лак я нанес на предоставленную мне шкуру, система ее не определила, а призраки молчали. Собрав близнецов и позвав Малфоя, мы отправились ко входу в канализацию. Большинство известных ходов призраков мы забраковали, так как по ним мы не могли пройти, часть была завалена. Заходить со стороны улицы у нас не получалось, это для отходов труба широкая, больше человеческого роста, а чтобы залезть с улицы надо быть Копперфильдом или призраком. Поэтому мы остановились на входе с третьего этажа. Когда мы зашли такой компанией в туалет на третьем этаже, Миртл злобно на нас зыркнула и отвернулась, а я смог открыть проход. Уходящая вниз труба не внушала оптимизма. Переглянувшись друг с другом, я пошел первый, за мной пошел Джордж, потом Малфой, и замыкал Фред. Сколько мы скользили по трубе, не скажу, но минуты две прошло точно. Я оглянулся, осматривая конец водостока за своей спиной и стал дожидаться остальных, читая очередное оповещение системы. Внимание! Обнаружено групповое подземелье, тип, зачистка пещеры подземелий. Время на выполнение, 12 часов, отсчет от начала прохождения. Группа будет сформирована автоматически из вошедших следом за вами, число участников, 5. При недостатке участников группа будет доукомплектована. Список целей. СМ. Подробнее. Награды. Вариативно. Примечание к части. Если есть желание поздравить автора с праздниками, то карта сбора 42768630303573547. Вебмани R370 453 623 624 529. Глава 24. Экскурсия. Бегло просмотрев цели, удалось выяснить следующее. 3 ритуала укрепления силовых линий, зачистка от химер вверенного нам участка, да и завершить привязку Василиска к замку. Дожидаясь остальных, я наблюдал, как одно за другим появляются, мигая, отметки о составе группы со мной в качестве лидера. Отметки загорались буквально за пяток секунд до того, как член группы появлялся из трубы. И я очень удивился, что вместе с отметкой Фреда появилась и отметка Дафны. Какого черта, Поттер? Возопил Малфой, тоже прочитав уведомление. Лысого, Малфой, криво ухмыльнулся я. Мне тоже не понравился такой фортель, но тут прилетел Фред в объятиях девушки. Фред, ты сюда девчонок лапать пришел, али на экскурсию? на экскурсию, босс. А она тут что делает? Она меня с ног сбила неожиданно, вот мы и полетели вместе. А щиты тебе на что были? Поинтересовался я. Так врасплох же, окончательно смутился тот, да и вторая там была. Кто? Обратился я уже к Дафне. Панси, ответила она, все еще восстанавливая дыхание, мы вместе идти хотели. И что, я проскочить успела, отдышалась наконец-то, а вот этот придурок перед Панси щит поставил, а я в него самого врезалась, когда ко входу бежала. Тогда поздравляю всех с началом увлекательной экскурсии, сказал я, Дафна. Что? Раздраженно повернулась она ко мне. Прежде чем мы отправимся, мне надо знать одну вещь. Ты из боевых и условно-боевых заклинаний что-нибудь знаешь? Противо, Петрификус и Инсиндия. Люмос долго держать можешь? Часа два точно, а больше не пробовала. Тогда выдвигаемся так. Я впереди, за мной Малфой, близнецы замыкают, Дафна в центре. Дафна, на тебе освещение, чтобы мы не потерялись. Друг от друга не отходим. В случае опасности, ставим сначала щиты по типу противо. Опасности, навострила уши Дафна. Тут могут быть опасности, как ты думаешь, Гринграсс? Повернулся я к ней, куда мы идем? Исследуем неизвестный тайный ход. Нет, Дафна, как можно спокойнее ответил я, мы идем в логово к Химере, Василиском именуемый. Бред, поджала губы Дафна, на островах их уже давно нету. Есть, просветил ее Малфой, его оставил Слизерин как одного из защитников. Вряд ли он выжил, покачала головой та. Тысячелетние Василиски – это миф, легенда. И почему же? – спросил Фред. Им надо много магии, чтобы расти и развиваться. А где один Василиск, там и его выводок. Слизерин был знатным химерологом, покачал головой уже я. Он мог что-нибудь с этим придумать. Вот поэтому смотрим по сторонам и под ноги, – завершил разговор Малфой. Я надеюсь, вы знаете, что делать. С этими словами Дафна хмуро посмотрела на единственный проход дальше. Мы шли по проходу, в котором можно было с трудом разойтись. Опасного ничего не было видно, а вот краем сознания я отмечал приоритет целей, которые просмотрел в самом начале, пока ждал остальных. Надо было выполнить три ритуала очищения, которые я выполнял на первом курсе, и столько же запечатывающих. Еще был ритуал привязки замкового защитника, но знал я лишь его групповую версию. Боссов в списке не отображалось, но могло быть всякое. Оповещение о падших мне не приходило с момента осады, а значит, что локальные боссы все же могут быть. Первых противников мы обнаружили после расширения коридора. Это были, своего рода, падальщики, ибо пожирали они сброшенную шкуру Василиска. На нас внимания они не обращали, поэтому мы встали в десятки шагов от их спин. Подписаны они были как хладные химеры, больше похожие на гибрид иссохшего человеческого скелета и змеи. По характеристикам до вампиров они не дотягивали, а вот Дафна за ними бы уже одна не успела. «Фред, Джордж», — тихо сказал я, — «это шкура Василиска, ее, не задевать, или закопаю». «Окей, шеф», — отозвались они и стали обходить их по кругу, с разных сторон. «Малфой, Дафна, страхуете», — на что я получил резкие кивки, сделал три шага вперед и атаковал центрального из тройки связкой с рассечением. Связка легла хорошо. Центрального падальщика отбросило вперед, и он получил несколько серьезных ран. Близнецы атаковали одновременно со мной, но только огненными чарами. Достаточно крупные и болезненные ожоги, но недостаточно глубокие. И скорость этих химер я недооценил. Менее 2 секунд им потребовалось, чтобы развернуться и добраться до близнецов, но щиты стояли не просто так, а поэтому рептилоиды сползли по ним, немного оглушенные. Этого мне хватило, чтобы бросить секавшую одному и повернуться ко второму. В этот момент третий выполз из-за шкуры и попытался что-то метнуть уже в меня, но щит я поставить успел, а Фред кинул в него оглушающее. Джордж тоже попал в своего оглушающим, но не помогло, а вот сека от Малфоя довершила дело. Третьего тоже пришлось добивать тем же заклинанием. Я осмотрел своих спутников. У Малфоя слегка тряслись пальцы, не в пример Дафны, та тряслась как осиновый лист. Близнецы быстро заглянули за шкуру, и никого не обнаружив, вернулись назад. Рыжих я занял змеиной шкурой, Малфой мой взгляд понял быстро и направился к Дафне. Я же сначала осмотрел тушки противников, но ничего интересного на них самих не нашел, а вот со втолута с них упало немного ингредиентов. В меня метнуть хотели булыжник, на котором была выгравирована какая-то руна, но с течением времени стерлась до нечитаемого состояния. Оружия я у них не нашел, Когти и безгубые рты с зубами в два ряда и без того навевали на печальные мысли. «Эй, Гарри, подошел ко мне Фред, мы со шкурой ничего сделать не можем». «Черт, не подумал». «Так, а вы ее снять с подпорок этих сможете, «Ну вот, попробуйте снять с распорок и сверните в рулон. И хлам давайте сгребите этот для начала в одну кучку». Махнул я рукой на кучу мусора, что лежал вокруг нее. «Окей, шеф». «Дафна», подошел я к девушке, которая отбивалась от Малфоя. «Не подходи ко мне», взвизгнула она. «Придурок, мы из-за тебя здесь, идиот». «Дафна, я сделал еще два шага», а она шаг назад и уперлась в стену. «Не подходи», попыталась навести на меня палочку трясущимися пальцами, но выронила, и, разрыдавшись, села. «Дафна», присел я рядом с ней и обнял, подобрав перед этим ее палочку. «Иди сюда». Она расплакалась, а я ее решил успокоить. Нужного зелья у меня не было, ибо надобности в нем не было совершенно до этого момента. А вот у Малфоя оказалось. Как он пояснил шепотом, он варил его со Снейпом, и от обычного успокаивающего состава оно отличалось длительностью воздействия. Дафна его выпила и уснула. «И долго она будет спать?» – спросил я Малфоя. «Полчаса», – задумался Малфой, «хотя может быть и больше». Снейп засекал время, когда я пил, это где-то 25 минут. «Тут же, понятно», – кивнул я и обратил внимание на близнецов, которые плясали вокруг шкуры Василиска, и подвинул девочку к Малфою. «На, держи, надо трофей добрать». «Постой», — задержал меня Малфой, «они в курсе про систему?» «Нет», — ответил я, «а Дафна или кто-то еще?» «Тоже нет», — покачал тот головой, «даже родители считают меня гением». «Легилиментили?» «Нет». «Ладно, я к трофеям, как проснется, подходите». «Подожди еще, кто, по-твоему, тут еще будет?» «Из мобов, я имею в виду». «Ставлю на химер типа этих, может быть лич. Если совсем не повезет, то поселение вот этих вот», я ткнул в рептилоидов, и недовольный лич верхом на Василиске. «Ты с личами сталкивался?» «Да». «А в подземельях был?» «Ну да, только нас там народу больше было». «Хм, я только на дуэльном турнире был. И как?» «Проиграл во втором круге». «Не знаю, с какой вселенной, но тенями управлял тот на уровне. Если встретим лича, то будешь в поддержке и прикрывать Дафну», он кивнул, «тогда я пошел к трофеям». Близнецы уже свернули шкуру в рулон. На удивление, шкура была достаточно податливой для этого. Я засунул этот рулон в специальный мешок с расширенным пространством, который я специально зачаровывал накануне. После мы приступили к сортировке той кучи хлама, что близнецы отодвинули в сторону, скатывая шкуру. Интересного в ней было мало, разве что было несколько мешков. В одном из них была рыба, неизвестно откуда взявшаяся, второй был просто зачарован на расширение пространства, хоть чары почти истощились, да и мешок был пустым. А вот в третьем, когда Фред в него заглянул, нашлись три фиолетовые шипастые ящерицы, размерами не больше ладони. Две из них заинтересованно смотрели на близнецов, а третья спала, свернувшись клубочком. Системой они определялись как сумеречные ящеры первого дня от роду. Двух ящериц я отдал близнецам, а вот на спящую у меня были свои планы. Самих ящериц я наказал не терять, поэтому они ушли близнецам за пазуху. «Гарри», я обернулся. Передо мной стояла потупившаяся Дафна, я хочу сказать, прости за эту сцену. «Ладно», вздохнул я с облегчением и протянул ей спящую ящерку. «На, держи, это тебе». «Это мне?» «Да». «А кто это?» «Сумеречная ящерица. Насколько магическая, я не знаю, но фамилию разделать можно будет, я думаю». «Спасибо, но я же ничего не сделала». «Считай, что нашла на экскурсии», улыбнулся я. «Спасибо», улыбнулась Дафна и приняла из моих рук зверушку. В этот момент ящерка проснулась, увидела свою новую хозяйку и запищала. Пару раз пискнув, она слегка укусила Дафну за палец, не оставив даже царапины. «Хм, кажется, есть хочет», нахмурился Малфой, тоже решивший посмотреть на животину. «Фред, мешок с рыбой у тебя?» «Да, а что?» «Тащи сюда», крикнул я. «Джордж, ты тоже подойди, что-то случилось». «Ящерка, видимо, есть хочет», сказал я и думаю, эта рыба как раз для ящерок и была. Дафна посмотрела на нас круглыми глазами, но ничего не сказала. Фред с Джорджем взяли в одну руку по небольшой рыбине, и другой вынули из-за пазухи своих ящерок. Те, увидев рыбу, прыгнули за ней достаточно далеко, и, что самое интересное, попали точно в цель. Менее половины минуты им потребовалось, чтобы съесть рыбу размером с себя. Ящерка Дафны смотрела на это дело голодными глазами и цапнула ее уже ощутимо. Гринграсс дали вытащить пару рыбин, а близнецы вытащили еще по одной. После этого все ящерки свернулись клубочком и были отправлены за пазуху, а мы продолжили наш путь. Так как коридор вел в одном направлении, то мы вышли в крупный грот. Взгляд цеплялся за некоторые полированные камни и блоки, которые были, на первый взгляд, свалены в беспорядке. Но если присмотреться, то становилось понятным их предназначение. С одной стороны, они выглядели как редуты, призванные облегчить защитникам оборону, а с другой, служили и ночлегом. Травяной настил в некоторых местах наводил на это мысли, но где были жильцы, было непонятно. Мы стали идти другим порядком, я первый, в центре Дафна, на шаг от меня, в шаге от нее с обеих сторон шли близнецы и на таком же расстоянии шел Малфой, замыкая наш отряд. Останков мы не видели до тех пор, пока не уперлись в дверь, перед которой иссушенными мумиями лежало с дюжину рептилоидов, которых мы положили ранее. Точно количество их было не сосчитать, ибо они были порублены достаточно мелко, похоже как раз на кучку пазлов эдак на 1000 с лишним деталей. Промедлив перед ними, я все же решил вытянуть как можно больше маны из этого места. Быстро воспользовавшись заготовкой из инвентаря и костью одного из трупов, я получил одноразовый накопитель на 300 маны. В комнату мы заходили во всеоружии, но были сильно удивлены. «Приветствую живых», — произнесло нечто. Системой оно определялось как Демилич, но выглядело больше как мумия в бесформенном саване. «Меня зовут Азиманди». «Тот самый», — вскинул бровь Малфой. «Конечно же, нет», — ответил Демилич. У Малфоя дернулся глаз. «Кто ты?» — спросил я. «Видимо, атаковать нас не собирались, но щиты я снимать не спешил. Я, управляющий всеми нежилыми уровнями подземелий Хогвартса. Каково сейчас состояние этих подземелий? А вы, юноша, с какой целью интересуетесь?» «Мы хотим привязать одну из химер Слизерина к замку покрепче». «Василиск, значит», — после минуты раздумий произнес Демилич. «И при чем же здесь состояние подземелий? Во-первых, нам по этим подземельям добираться», — сказал я, «а во-вторых, не исключено, что их еще и укрепить перед этим надо будет». «Хм», — задумалась нежить, — «хорошо, я вам помогу, но с вас еще и зачистка от приплода местных ящерок, которых видели останки перед комнатой, да, вот этих, и еще от мутирующих обычных ящериц. Как их опознать? Убивать все человекоподобные?» Пожал Азиманди тем местом, где должны были быть плечи, если сможете, то нарушьте еще и их круги создания. «Эти круги так важны?» – спросил Малфой. «Да, если к ним пройдет хоть один ящер, то сразу станет такой же химерой, а другие химеры его воссоздать не смогут?» – спросил уже я. «Нет, старших химер уже давно нет, а этот молодняк умирает раньше. Старшие химеры разделяются по возрасту?» – спросил я, «или по изначальному материалу?» «Материал значение имеет, но развитие даже Слизерин не стал убирать», — ответила мумия, «иначе они бы заполонили замок и окрестности». «Понятно», — вздохнул я, «вопросов меньше не становилось, а времени оставалось все меньше. Еще что-нибудь нам надо знать? Магов у них нет», — задумался Демилич, «а в остальном, пожалуй, нет». «Подождите», — спохватилась Дафна, «а вот эти ящерки могут развиться в такую же тварь?» «Да», — Лич задержал взгляд на ящерки. «Их надо держать подальше от фокусировки ритуалов, особенно, если он будет на вас. Фокус в этих ритуалах один?» «Да, я буду вам помогать, тут много коридоров, которые сообщаются между собой. Я буду идти за вами на отдалении, закрывать лишние двери». «Хорошо, тогда мы выдвигаемся, идем так же, как раньше. Щиты держим от физического урона». «Да, босс, пойдем». После разговора мы отправились в путь. Азиманди нам напоследок объяснил примерный маршрут по этому уровню, так что шли мы в нужную сторону. Периодически мы встречали небольшие группы химер, не больше 2-3 особей. Также по пути встречались и ответвления, и двери, а сам коридор был не всегда широким, иногда сужался до мест, где и один то человек не мог протиснуться. Первый круг мы нашли через полчаса от встречи с Демиличем. Для начала я решил осмотреть ритуал самостоятельно. Действительно, изменяемый фокус был один, но считывающих фокусов было 2 штуки, да и непонятных участков достаточно. Себе я его скопировал, после чего отсоединил от замкового источника. То, что оставалось в ритуале, я решил использовать сам. Те участки, которые были повреждены ради подключения к ним этого ритуала, надо было укрепить и защитить, чем я и занялся. Меньше получаса работы полностью истощенный ритуал рассеивается в пространстве. После моего небольшого отдыха мы отправились дальше. Никто нас не беспокоил за то время, что я колдовал. А вот дальше мы стали встречать уже большие отряды химер. К ним прибавились особи покрупнее, и камней в нашу сторону стало лететь больше. После того, как мы упустили пару мелких рептилоидов, к нам стало стягиваться все больше противников. Поначалу это было не так заметно, но когда прямо во время боя к противникам прибегало подкрепление, да еще и атакуя нам во фланг, оказалось неожиданно. Щиты мы ставили на расстоянии от тела, чтобы нас не могли схватить. Эту меру нам пришлось задействовать, после того, как Дафну едва не оттащили от нас, хоть ее и не могли поранить, но вот утащить, вполне. Вторую комнату с ритуалом охранял отряд хорошо вооруженных химер. Две химеры со щитами прикрывали пятерых прачников, которые руками кидали в нас камни, и еще трое рептилоидов с клинками летели в нашу сторону. Первые выбыли мечники, а вот с щитоносцами пришлось повозиться. Мало того, что они действовали неплохо в связке с камнеметателями, так еще и попытались подобрать клинки павших. Мало того, что щиты держали заклинания, так и замедлить толком мы из-за этих щитов не могли. Одного мы смогли отогнать, просто успев первыми к клинкам, но вот второй сумел дойти и взять меч во вторую руку. Малфой, схвативший два других клинка, едва убежал за щиты. Троих камнеметов из-за этого маневра они лишились, но паритет остался тем же до того момента, пока Фред не создал ледяную корку под ногами ящера, направлявшегося к нам наперевес с клинком. Тот потерял равновесие, после чего его добил Джордж, а я смог добить оставшихся камнеметов, кинувшись в них взрывной птицей, как в Личии когда-то. Только вот я не учел, что сталактит, находящийся прямо над макушкой второго щитоносца, упадет прямо на него. Оглянувшись, встретился со скрестившимися на мне взглядами всех остальных, глядящих на меня как-то подозрительно. Пожав плечами, я пошел осматривать трупы. Клинки были без зачарований, да еще и с плохой заточкой. А вот щиты хоть и тоже не были зачарованы, но изготовлены были из мертвого железа в сочетании с неизвестной мне древесиной. Больше ничего ценного мы не нашли, так что я принялся за круг. Силовые линии были повреждены сильнее, так что я воспользовался помощью Дафны. Она мало участвовала в боях, а поэтому выступала в роли подвижной батарейки. Ну, по крайней мере, я и намеревался ее так использовать в оставшемся походе. За это время близнецы положили клинки в мешки, а вот щиты в них уже не пролезли, горловина узковата оказалась. После небольшого отдыха мы продолжили путь. В коридорах нам уже никто не попадался, а вот в последней комнате нас ожидал огромный рептилоид. Стоит сказать, что сама комната была больше, чем остальные, а вот укрытий для мага не было. Завидев нас, противник рванул с огромной скоростью в нашу сторону, схватив непонятно откуда взятый трезубец. На нем были металлические наплечники, такие же наручи и пояс с парой кинжалов на нем. От моего заклинания он увернулся, потеряв немногим более секунды, а в следующую уже приблизился на расстоянии шага. Трезубец вспорол всю защиту, которую установили близнецы и Малфой, едва не пригвоздил к стене Дафну. Последняя отбросила довольно сильным депульса химеру назад, оставив трезубец в стенке. С ног, хвоста ее, конечно, сбить не получилось, но отсекавшую химера уже не смогла увернуться. Рана получилась неглубокой, так как в следующее мгновение она с рыком рванула на меня, доставая кинжал и покрываясь фиолетовыми всполохами. Пометуя о трезубце, я решил не заморачиваться защитой и остановил рептилоида депульса, а Малфой повязал босса. «Держать так долго сможешь?» — поинтересовался я у Малфоя, глядя на трепыхание рычащего нелюдя и уже прорезаемые веревки чешуей на запястьях. «Да», — сказал он, — «заклинание незатратное, а резерва еще много». «Хорошо», — достал я один из мечей, прихваченный ранее, Фред, Джордж, подсобите. Я намеревался выполнить один ритуал, для которого рептилоид подходил совершенно замечательно. Это было поглощение сущности, которое необходимо выполнять на живом существе, ну, или условно живом, как призрак. Во время осады замка я пользовался его вариацией. Достав череп лича и положив того в фокус ритуала, я приступил к изъятию сущности. Почему я не забрал его душу? О, тут есть один небольшой момент. Когда любое попавшееся в ритуал трансформации животное подвязывается к источнику замка, конструкт несложный, встречается в некоторых ритуалах, но в качестве привязки к источнику встречается очень редко, ибо не очень надежен для магических существ. У моей цели такая привязка была, но изъятию сущности не мешало совершенно. В чем разница? Пожалуй, в том, что сама привязка формируется в одну область души, которая обеспечивает источнику прирост регенерации магических сил после физической смерти объекта. Всех тонкостей подобного превращения я не знаю, но ритуал и скопировал. В этом же зале был подобный ритуал, но без такого уж существенного повреждения силовой линии. Ритуал поглощения оказался удачным, на счетчике появилась еще одна сущность, а вот шанс формирования из него фамильяра не изменилась. Под конец тело химеры превратилось в иссушенную мумию. Ритуал я скопировал так же, как и предыдущие, и немного укрепил силовую линию. Система пиликнула сообщением, что все силовые линии укреплены, а вот химер оставалось еще столько же. Дальше этого зала дороги не было, и оставался путь назад. На выходе мы столкнулись с Личем. «Все успешно?» – спросил он. «Да, три ритуала мы развеяли, силовые линии, к которым они прикреплялись, подлатаны». «Превосходно», – проговорил Лич. По его речи нельзя было угадать эмоции, но при следующей его фразе проскользнул интерес. «Ритуалы запитывались от силовых линий?» «Да», – ответил я, – «да и души привязывались к замку». «Хм, странно», – проговорил Азимандий, – «такого быть не должно». «Почему? Души будут усиливать лишь некроманские источники и близкие к ним», – ответил тот, – «а здесь источник природной силы». «Что это значит?» – спросил Малфой. «Это значит», – повернул голову к нему Лич, – «что все те, кого вы убили, останутся призраками и постараются убить вас в удобный момент, а так как они ослаблены и не имеют своих сил, то и на прямое столкновение рассчитывать не стоит. Так даже лучше», – с облегчением вздохнул я, – «ты нам покажешь проход к Василиску?» «Да», – ответил тот, – «но о призраках лучше позаботиться заранее. Стены тут защищены от призраков?» «Да, они непроницаемы, поэтому для защиты поставлен я. Идем», – повернулся он от нас и отправился дальше по коридору. «Схему входов и выходов из лёжки Василиска надо бы», – сказал я, простроившись справа от Лича. «План?» – поинтересовался Лич. «Наметки. Ну смотри», – скостовал он передо мной иллюзию зала, – «вот этот вход завален, поэтому живые могут воспользоваться лишь одним. Вот это труба для Василиска, ни люди, ни кто-либо другой ею не пользуются, кроме призраков. Те с Василиском разминуться в ней могут, а вентиляция из трубы», – понятливо кивнул Лич. «На нее проще было наложить чары, чем на множество труб поменьше». «Понятно», – кивнул уже я. «Судя по той схеме, что показал мне Азимандий, Василиск имел царские хоромы. Перед его лёжкой, вход в которую был оформлен человеческой головой, был зал, окаймленный канализационными трубами, которые подходили к самой большой, по которой ползал сам змей. На вопрос перемещения призраков в трубах, я получил тот же ответ, что и про стены. Видимо, проблема некромантов и нежити в те времена стояла достаточно остро. Остановился я на варианте такой же ловушки, как и в тот раз, но ее пришлось разносить на несколько частей. Основную часть с помещенным в нее черепом я установил у того коридора, которым мы пришли. На остальные пути я установил маяки, по которым тоже срабатывал ритуал. Плюс в этих маяках был в том, что они ограничивали область ритуала нужной мне, позволяя при этом проводить ритуал привязки к замку. Ритуал привязки к замку был обозначен якорями, по которым будут ориентироваться его круги, группа проинструктирована в нужном русле, накопители заняли свои места. Змея мы с Генри решили не беспокоить лишний раз, а разрядить заряженную печать в нее. Поэтому на полу я расстелил шкуру неизвестного мне животного с нужными кругами. Забавная вещь, но такие шкуры в ритуалистике известны со времен римлян. Те в свою очередь позаимствовали этот метод у арабов, сплетавших ковры в ритуальных рисунках. Сама шкурка или ковер, не пергамент, который истлевает после первого применения, да и объемы наполнения выдерживает другие. При необходимости можно прицепить накопители и провести сеть чар, как в ковре-самолете, например. Помимо меня, к слову, в ритуале участвовали близнецы. Малфой, Гринграсс и Лич нас прикрывали, а Дракокоса посматривал еще и на Лича. С завершением ритуала меня выкинуло в факультетскую гостиную. Перед глазами маячило сообщение. Внимание! Сгенерированное подземелье завершено за 10.12.35. За прохождение начисляется награда. 5000 кристаллов душ, 5 монет душ, 4 ритуала для основного задания. Выберите одну из наград. Один малый гримуар. Уровень – высший. Качество – высшие. Волшебный фолиант. Заполненность – 0200. Возможность эволюции в продвинутые типы гримуаров при заполнении. Посвящение стихии – невозможно. Посвящение школам – невозможно. Посвящение высшим сущностям – невозможно. Дает 2-5% к регенерации магии, 50% к скорости плетения заклинаний, 25% к силе заклинаний при использовании заклинания. 2. Амулет кормчего. Уровень – высший. Качество – высшие. При надевании увеличивает скорость прокачки навыков на 75%. 3. Великий камень душ. Заполнен полностью. Внутри будет душа случайного разумного вашего вида, бывшего магически развитым существом. Разрушается со временем. Примечание к части. Если есть желание поздравить автора с праздниками, то карта Сбера 42 76 86 30 30 57 3 5 7 3 5 4 7. Вебмани R 370 453 623 624 529. Глава 25. Сумочка. Я сидел перед горящим камином и думал, что же мне взять. В голове вяло крутились мысли, но в порядок не приходили. Начал я размышления с гримуара. Плюсы есть. Я бы даже сказал, что они огромные. Одни только плюшки при касте заклинаний чего стоят. Да и эволюция в другие гримуары, видимо, еще сильнее, только подслащивала пилюлю. Но вот с другой стороны, меня немного напрягала невозможность посвятить гримуар кому-либо или чему-либо. Тут явно что-то крылось, а система молчала по той причине, что я не занес в нее нужный раздел знаний. По крайней мере, мне выбрасывало аналогичное сообщение при попытке исследовать фолиант тома. Был еще второй момент, который напрягал меня поболее. Это размеры книги. Если эта книга во время применения заклинания вырастает до размера 3-4 больших советских энциклопедий, это очень печально и ставит крест на боевых заклинаниях в дуэли. Да даже на простое исследование я ее забрать не могу. Это вполне может оказаться неисследуемая на данный момент вещь, как крестраж тома. Амулет кормчего казался мне весьма занятной вещью, которую мне сейчас вот прямо надо, да еще и в десятке экземпляров. Плюс один, но существенный. Тут даже размеры предмета не имеют значения, даже в дуэлях вряд ли будет мешаться. Казалось бы, минусов нет никаких, но остается третий лот. Великий камень душ, да еще и заполненный. Мда, если остальные предметы были артефактами, про которые я мог прочитать, да и создать впоследствии, то вот камушек. С ним я мог создать себе фамильяра. Единственный пункт, который меня смущал, это было его разрушение со временем, без указания точных сроков. Но он нивелировался тем, что я нахожусь в месте силы, где я могу провести нужный ритуал хоть сейчас. Муки выбора у меня продолжались определенное время. В чем был выбор? Между кулоном и камнем. Первый даст мне прирост к скорости раскачки навыков до капа, но не более. То есть, пока я не найду себе профильных учителей по моим навыкам или книге, то он становился для меня практически бесполезным. Если же изучать новые навыки, тут даже говорить-то толком нечего. Те книги, что были на аукционе, уже были выучены или давно не подходили по уровню навыка или сопутствующим требованиям. В школьной библиотеке, если и были книги навыков, то они были из разряда книг с рецептами, а к магловской библиотеке я большую часть года доступа не имею, тут даже не получится что-либо придумать. Боевых навыков я не получу через книги, таких я по крайней мере не видел. А вот в магловских библиотеках я видел руководство по рыбной ловле, охоте, стрельбе, фехтованию. Всего тому, что в магическом мире применяется мало или не применяется вовсе. Флитвик мне показывал полный комплект утяжелителей на мастера дуэлей, нагрузка на тело там уже 20%, а скорость прокачки навыков на 30%. У меня даже получилось уговорить его взять на пару часов попользоваться, да вот только время исследования книг и прочего не изменялось ну совсем никак. А вот внезапное пробуждение средоточия и формирование фамильяра. Такое меня даже убить может, случись в неподходящий момент. Ведь становление связи фамильяра наверняка потребует значительных затрат маны. По крайней мере системные расчеты ритуала требовали от меня 1,5 моих резерва. Поэтому взять я решил камень душ. Только в реальности он имел счетчик времени в 72 часа. Сам поход в подземелье был перед выходными, так что отоспаться время было. Близнецов я тоже видел в гостиной, они еще раз покормили ящерок и отправились спать. Кроме нас двоих не было никого видно, поэтому с расспросами никто не пристал. Время показывало 2:00 ночи, поэтому я отправился спать. Проснулся я к завтраку, немного не выспавшийся, но режим бодрствования так просто не вытравливается. Отправившись в большой зал, по пути туда не было ни души, а вот лестницы провели меня самым прямым путем, каким раньше они не выстраивались. Хм, наверное, это результат ритуалов. Народу было немного, и никого из попутчиков я не видел. Близнецы нашлись после завтрака в ритуальной лаборатории, подкармливали ящерок кормом для фамильяров, выпрошенный у домовиков. Те уплетали его хорошо, хотя было не особо понятно, как в них столько вмещается. Близнецы ящерок никуда не отпускали, поэтому ритуал привязки фамильяра я выполнил, после чего отправился искать призраков. С близнецами я договорился встретиться у замкового ритуального зала после ужина. Призраков я поймал только после обеда. Первым мне попался Ник, и тот уже позвал Генри. Что странно, вездесущий Пивс сегодня мне даже на глаза не попадался. Итак, Генри, я ему обрисовал ритуал, который хотел выполнить в зале, на что тот почесал свою призрачную голову и выдал интересную словесную конструкцию, смысл которой заключался в несоответствии спектра маны, выдаваемой в замковом зале, и необходимой мне в ритуале. После этого я показал ему свои выкладки, которые нагло списал из системы. Тот опять почесал свой затылок и разразился не менее интересной тирадой, не пересекающейся с прошлой, но с тем же смыслом. Нет, некоторые узлы он одобрил, но основу раскритиковал сильно. В принципе, он забраковал меньше половины ритуала, часть вообще не трогая. В итоге, я извел 2 метра пергамента, расчерчивая варианты ритуала и рассчитывая его вместе с Генри. В конце концов система засчитала мои мытарства и добавила полученные мной вариации в навык. Эффективность создания фамильяра повысилась в том, что теперь требовалось меньше маны для этого. Времени это потребовало как раз до вечера. Призрак сказал, что сегодня призраков около ритуального зала не будет, чтобы не мешать ритуалу. С напутствием я решил отправиться туда. Перед входом меня уже ждали близнецы и Гринграсс, попросившая тоже сделать ей привязку фамильяра. Единственное, на что она согласилась, это подождать до конца ритуала здесь, а потом сходить с нами в нашу лабораторию. Нет, я конечно понимаю, замковый ритуальный зал, да еще и времен основателей. Смысл в том, что он замковый, то есть из него можно управлять обороной замка, укреплять ее, да даже плеваться огненными шарами со всех башен разом. Да и к созданию всякого рода големов и прочих магических конструктов он был приспособлен. Привязка по умолчанию шла на замок, но если активировать нужный круг, то получится привязка на ритуалиста. Удивительно, но некоторые наметки на модульную структуру тут были выполнены в виде движущихся кругов на полу и постаментах. Вкрапления артефактного мифрила даже не выделялись из картины того буйства силы и заготовленных кругов. Мне в ритуале пришлось настраивать все малые и большую часть средних кругов. Братья заняли свои места на помостах, а в фокусе ритуала лежали нужные материалы. Для фамильяра я решил использовать, помимо кристалла души средоточия душ по слитку мифрила и лунного серебра, один из накопителей маны и череп единорога, который у меня лежал мертвым грузом. Души драконов я решил не использовать, так как дестабилизирующих элементов было много. Одних сущностей в средоточии перевалило за 200. Сама суть ритуала была в создании сосуда из этих материалов, подселении туда души, а потом и подключении к хранилищу энергии и знаний. В моей модификации я прикрутил покрепче функцию пространственного кармана, который содержал в себе лишний материал, что не потребуется в этом ритуале. Но подселенец впоследствии сможет расширять свое жилище за счет этого, главное снабжать его нужными материалами и маной. Сам ритуал прошел хорошо, но вымотал меня прилично, и это даже под зельями. Хорошо, что Флитвик разрешил передохнуть на выходных. С этой мыслью я подобрал получившийся череп и накинул мантию-невидимку. То же место, Дамблдор. Профессору было интересно. Пожалуй, впервые за долгий срок. Этот год был богат на непонятные шевеления. Сначала, непонятные телодвижения Малфоев, особенно ярко проявившиеся в обработке близнецов. Это было непонятно от начала и до конца. Потом директор заметил шевеления призраков. День ото дня те становились все сильнее, да и замок возвращал свои силы. Это было неожиданно. Дороги до ключевых мест вокруг замка, по словам преподавателей, стали спокойнее, а Хагрид рассказывал, что единороги стали чаще бродить по краю леса. Следов акромантулов пока еще никто не видел, но лето еще не вступило в свои единоличные права. Обмолвки преподавателей про странное поведение призраков не оставило сомнений, это видит не он один. Да вот только сложить многие кусочки мозаики можно только с позиции директора Хогвартса, это не только должность, но и определенный багаж знаний и умений. Да вот только от Дамблдора что-то ускользало, что-то важное, отчего все эти кусочки не вставали на свои места. Белое сердце, в черных цепях, Малфоя, в колодке, а Гарри, в царя. Именно такие строчки прокричал в обед Пивз, пролетая над обеденным залом. Именно после этого профессор навесил на Гарри свою любимую следилку, следуя своей интуиции, как только тот появился за столом. Через час по ее сигналу он нашел его, обсуждающим ритуал создания фамильяра с призраком. Генри Рунист, профессор знал его, был известным артефактором в свое время, но известных работ именно за его гербовой печатью до современности не дошло. А вот Гарри приятно удивил, он общался с ним на одном уровне, хоть призрак и умер долгое время назад. Сам ритуал Альбус тоже рассмотрел и решил ему не мешать. Вариация такого ритуала могла оказаться запрещенной, но из-за магической плотности замка его было бы не засечь. Если у Дамблдора появится такой рычаг давления, то корректировать планы практически не придется. В качестве доминирующей личности в руках у Гарри оказался кристалл, что несколько разочаровало профессора. Диагностические чары бросить он не мог без риска своего раскрытия. Но из того, что он знал, в кристаллы нельзя было заточить душу мага, разве что магических существ, маглов и некоторых из темных тварей, например оборотней, что могли быть волшебниками, и обычно не самыми сильными. Дождавшись конца их разбора и удостоверившись во времени проведения ритуала у директора, возникла дилемма: попытаться сделать из этого события рычаг давления на юношу, или же не дать ему совершить ритуал. Определенные плюсы были в обоих случаях. Решив лично проконтролировать ритуал, Дамблдор поспешил к ритуальному залу. Но, увы, он не успел посетить ритуал едва ли на минуту. А все это получилось из-за короткого диалога со студенткой со Слизерина. «Профессор», — протараторила Дафна Гринграсс, вынырнув из-за угла, за которым была лестница к ритуальному залу, «я видела». «Что такое, мисс Гринграсс?» «Огромную змею, что проползала по третьему этажу в сторону женского туалета». «Мисс Гринграсс», — улыбнулся профессор, «я уверен, что вам показалось». «Да нет же», — почти прокричала та, протягивая ему непонятный предмет, «вот, что я нашла на полу, где она проползла». «Хм», — протянул Дамблдор. Находка походила на желтую чешуйку размером с ладонь. «Возвращайтесь в гостиную, время уже позднее». «Профессор, вы должны что-то сделать». «Конечно же, мисс Гринграсс, а сейчас возвращайтесь в спальню». «Да, профессор», кивнула девушка и быстро зашагала по коридору в спальне. Директор наложил на себя заклинание невидимости и хотел было понаблюдать за ритуалом, но успел только к его концу. Время было упущено, особенно для того, чтобы как-то повлиять на него. Ведь есть этап, когда на таком искусственном фамильяре формируются ментальные закладки и привязка к хозяину. Хотя и шансы вмешаться невелики, но подправить пару установок и поставить закладку на доклад, хоть и не прямой, другому человеку вполне можно было, а также просмотреть весь процесс. Увидев, как мальчик поднимает череп, профессор накинул на себя чары хамелеона. Поттер тем временем накинул на себя какую-то тряпку и исчез, заставив старика крепко задуматься. Во-первых, мантия его отца выглядела совсем иначе. И во-вторых, откуда у него такая мантия? Ведь тряпка была размером с недлинный плащ, и, несмотря на это, закрыла его полностью, не самого маленького юношу. Такие вещи – работа уровня мастера-артефакторики, на которого у ребенка совершенно точно не хватило бы денег. Мантию Джеймса Дамблдор видел неоднократно, да и брал пользоваться пару раз, так что узнать ее он бы смог. Джеймс хвастался своим друзьям, что эту мантию ему дали только в 11 лет. Такая практика была весьма распространенной, даже Альбус с братом носили пару брошек с подобной целью. Старыми семьями считалось, что ношение артефактов после стабилизации ядра играло весьма важную роль в росте силы мага. Альбус такую тенденцию видел вполне четко, разница была видна с конца пятого курса, на экзаменах. Сейчас же надо было все хорошо обдумать, и, скорее всего, взять Поттера под плотный колпак. Дафна шла по коридору в сторону лаборатории близнецов. Встреча с директором была весьма неожиданной. Едва ли ей далась легко эта встреча, не будь она готова к подобному. Интерес Дамблдора к золотому мальчику-аристократам был ясен, а его компромиссные решения в те дни были приняты лояльными ему аристократами. Остальные же не могли повлиять на ход событий, не все даже смогли избежать Азкабана. Все отморозки, как говорил отец, полегли в столкновениях, либо отправились на корм дементорам. Колеблющиеся или невыгодные победившему лагерю отправились в заключение. Золотой мальчик в то же время попал под опеку Дамблдора, который распорядился ею весьма своеобразно. Гарри Поттер исчез из магического мира. Он не отображался на родственных гобеленах, его не находили даже гоблинские ритуалы, которые втайне совершали некоторые маги из числа его кровных родственников. Только слухи периодически появлялись в дырявом котле про мальчика, так похожего на национального героя. На первом курсе Дафна с удивлением узнала, что мальчик, который выжил, жил со своими родственниками-маглами. Это получилось узнать лишь потому, что он переселился к Андромеде Тонкс, что была в девичестве Блэк. Несмотря ни на что, это была семья магов, вхожая в остальной магический мир. Также слухи обогатились новой подробностью: мальчик был защищен магией крови. Вопрос десятый, откуда светлая семья могла его знать, но если его наличие подтвердилось бы, то с некоторыми планами аристократия пролетала. Так Дафни говорил ее отец, так он говорил и Астории. Что-то подобное говорил и Паркинсон, но больше намеками, выспрашивая ее позицию. Если поначалу Гринграсс не интересовалась Поттером, а отец проговаривал ей обстановку только для ознакомления, то минувший Хэллоуин расставил точки в их отношениях с Панси. Ее, Дафну, посчитали прямым конкурентом и попытались избавиться чужими руками тех двух инфери. «Не этого я хотела», — думала Дафна, подходя к кабинету, «хотя спасение меня Поттером определенно стоило того». Поттер, завидев парня и приняв самый серьезный вид, с порога начала она: «Ты должен мне сумочку». Глава 26. Старый друг. Учебный год близился к концу. Мы с Малфоем и близнецами все-таки дошли до Василиска. Они посмотрели на него издалека и оставили меня доделывать ритуалы одного. После этого ни призраки, ни кто-либо другой меня не беспокоили. За исключением Дафны, которая затребовала себе сумочку. Причем не обычную, а из шкуры Василиска и с расширением пространства. На логичный вопрос, какого рожна Дафне нужна именно такая сумка именно от меня, она в красках расписала, какой галантный был директор и как он ее едва не уговорил сдать меня в ритуальном зале с потрохами, пока я проводил ритуал создания фамильяра. Да еще, подлец эдакий, не провел ритуал фамильяра с ее ящеркой. Ритуал пришлось проводить, а сумку делать из обычного шелка. Эта сумка – мой первый эксперимент по созданию вещей с помощью приобретенных навыков. Она была придирчиво осмотрена и с благосклонностью принята. Из-за материала она не вмещала в себя много, всего 3 кубических метра содержимого при размерах в пару ладоней. Близнецы вовсю разрекламировали своих питомцев, отчего сначала стали ходить слухи о пригретых на груди змей, но после поры изящных подстав и определенно жестких розыгрышей самых отчаянных сплетников разговоры поутихли до того момента, как Малфой поймал в коридоре Рона. Не знаю точно, что там был за разговор, но он окончился длительным забегом блондина по замку, который окончился в больничном крыле на 3 дня. Рон в это время лежал рядом с истощением. На 3-й день пребывания на койке на стенку лезли уже оба, но Рон сорвался, попытавшись опять приложить Малфоя чем покрепче, и слег в койку еще на 3 дня, а блондина выписали от греха подальше. Что же касается фамильяров, то они также кушали ману у близнецов довольно сильно, из-за чего им и мне пришлось варить восстанавливающих зелий на каникулы. Что именно за ящерки, в бестиариях выяснить не удалось, но еду, что закупалось для сов, они ели вполне сносно, а после того, как они увидели озеро, то часто проводили там время, охотясь на мелких насекомых и рыбу на мелководье. С озерным народом мы однажды пересеклись, а те пообещали не трогать ящериц. Мой же фамильяр еще не пробудился, пока он только тянул из меня ману как не в себя, поэтому я засел за теорию. Мое состояние не ускользнуло от полугоблина, и он дал такую поблажку. Правда, пришлось показать ему череп, после чего Флитвик требовал с меня клятву магии, что при создании фамильяра и получении на него ингредиентов не было ничего противозаконного. Магия осталась при мне, а мастер-чар выпытал у меня ритуал создания. Глядя на него, он чему-то кивал с пару минут, а потом выдал список литературы, которая была в общей секции. На мое замечание, что я эти книги уже прошерстил, он отнесся скептически и начал спрашивать по этим книгам. На удивление, он даже задавал иногда уточняющие вопросы, которые были достаточно очевидны из книг, но прямо не описывались, поправляя меня, где я ошибался. После этого он выдал мне список из 3 книг и допуск в запретную секцию. Хоть и до отъезда на каникулы оставалось немного времени, но по словам профессора я должен был их осилить играючи. Череп, кстати говоря, вышел с человеческими пропорциями и прожилками использованных металлов. Характерно, что цвет черепа был не как у кости, а как у немного замшелой дубовой коры. Уровень маны у меня держался на половине до конца учебного года. Для обычных занятий этого хватало с лихвой, да и на контрольных занятиях их хватало, а вот для дуэли с Флитвиком этого хватало на немногим более разогрева. С ним я занимался по боевому аспекту ритуалов, отрабатывая связки с совсем простенькими артефактами, наподобие заговоренной гальки. В отличие от зачарования, заговор действовал уж совсем короткое время, не был закреплен рунами и создавался уж очень быстро. По сути, заговоренным мог быть и зачарованный предмет, но тут могли войти в конфликт чары и заговор просто не сработал бы. Так что сначала я заговаривал гальку, потом начал делать это во время дуэли в специальном зале. Только там была не галька, а специальные руны на полу, стенах и даже потолке. Полугоблин давал мне задачу на дуэль, которую надо было выполнить и начинал потихоньку меня атаковать, уж совсем медленно и слабо, постепенно наращивая темп, чтобы я мог приспособиться к этому. К концу года этим мы и завершили наши занятия. В день перед отбытием ничего необычного не произошло. Мы с близнецами подвели итоги экспериментов за год, да и отток магии на фамилиара у них практически окончился. Близнецы выпросили у Киттлберна про книги о фамилиарах, и тот посоветовал поискать нужные в общей секции. Как выяснилось, ничего серьезного в них не было, просто описывались разные типы магических фамилиаров, но не больше. Та же литература, на которую ссылались книги из общей секции, была в запретной секции, а туда Пинс их уже не пустила. Мне книги она выдавала и сажала за один из приметных столиков, так что побродить между полок я не мог. Близнецам пришлось идти на очередной поклон к Киттлберну, и тот уже выдал пару рекомендаций по укреплению и развитию связи с фамильяром.